Сегодня должно было состояться первое судебное заседание по делу Киры Пленовской. Сказать, что Машка нервничала, это ничего не сказать. Впервые за всю свою судебную практику она страшилась войти в зал заседаний. А все потому, что интерес к делу был огромным. Про предстоящий суд писали все СМИ и телеграм-каналы. Судебное заседание ввиду огромного общественного интереса было открытым. И уже с 7 утра к зданию суда начали подтягиваться журналисты с камерами, репортеры с микрофонами и просто зеваки. Я, приехав на работу к 9, проходила к дверям сквозь плотную людскую толпу. Неприятное ощущение, надо сказать. В общем, Машке я не завидовала. Заседание назначили на 10. За 15 минут до этого я услышала на улице возрастающий гул толпы и подошла к окну. Ну да, Пленовская приехала. Вот все и беснуются. К зданию суда подсудимая подъехала на черном Майбахе. Я улыбнулась. Все-таки эпатаж был свойственен королеве инфо-цыган даже в такой непростой для нее ситуации. Я уже слышала о том, что главная врагиня Пленовской, та самая Людмила Соболева, которая и стала основным источником неприятностей, зверски убита своим сожителем, с которым, по слухам, когда-то встречалась и сама Кира. Сашка рассказывала, что 10 лет назад этот же человек напал и на Пленовскую тоже, в результате чего она потеряла ребенка, а он получил тюремный срок. Что ж, не исправился, значит. Из остановившегося Майбаха вышла Пленовская, а также ее муж, бизнесмен Денис Кривицкий, и женщина-адвокат Наталья Угольникова. В судебных заседаниях мы с ней никогда не пересекались, но об Угольниковой я была достаточно наслышана. Адвокатом она считалась жестким и дела проигрывала редко. Я еще раз подумала, что совсем не завидую Машке. Вот уж попала моя подруга, спасибо Плевакину. В отличие от автомобиля, образ для присутствия в суде Пленовская выбрала довольно сдержанный, я бы даже сказала лаконичный. Черный плащ с объемным капюшоном на голове, частично закрывающий лицо. Черные очки, прячущие глаза, но слегка неуместные, поскольку день сегодня был облачным и дождливым, а потому небо над Москвой с утра затянули серые тучи. «Елена Сергеевна, пойдете смотреть?» — спросил у меня Дима. «У нас с вами сегодня в первой половине дня заседаний нет, так что можно». «Что?» — не поняла я. «А, Дима, вы что, хотите присутствовать на суде над Пленовской?» «Да, я бы хотел», — немного смущенно признался мой помощник. «Вы не подумайте, что я ее поклонник. Просто это очень необычный процесс. Мне бы хотелось увидеть все своими глазами. Из профессионального интереса, разумеется». «Да идите, ради бога». Пожала плечами я. «Мне не жалко. Можно же не сомневаться, что все запланированные на сегодня дела вы закончите ровно в срок». «Да, конечно», — заторопился Дима. «Я все сделаю». Он ушел, а я снова выглянула в окно, где толпа людей не становилась реже. Журналистов, правда, поубавилось. Скорее всего, потому что они уже прошли в зал. Внезапно мне стало интересно, как Машка будет вести процесс в таком жутком режиме. Может, тоже сходить посмотреть? Я с сомнением покосилась на свой рабочий стол с горкой дел, над которыми мне предстояло поработать. Пойти или не пойти? С одной стороны, работа сама себя не сделает. С другой, Дима прав, действительно интересно. Да и Машке будет приятно видеть в зале хотя бы одного человека, который понимает, насколько непросто ей сейчас приходится. Приняв решение, я быстро причесалась, слегка мазнула по губам помадой и критически осмотрела себя в зеркале, чтобы убедиться, что меня не выдает моя уже очень заметная на самом деле беременность. Мне уже становилось смешно, что ее никто не замечает. Вот что значит стереотипность мышления. Просто никому из окружающих даже в голову не придет, что судья Елена Кузнецова на пятом десятке вдруг может настолько сойти с ума, чтобы родить ребенка без мужа. Когда я зашла в зал заседаний, до начала процесса оставалось 3 минуты. Рядом с Димой имелось свободное место, и он махнул мне рукой. Если мой помощник и удивился, то виду не показал. Я пробралась к нему и плюхнулась рядом, осматривая обстановку. Журналистов в зале действительно много. Сидящая за решеткой Кира демонстративно отворачивалась от них, забившись в угол. Признаться, мне это показалось странным для публичной персоны, еще совсем недавно выступавшей перед тысячами людей в больших залах. Вид у Пленовской был уставший и измотанный. Что ж, уголовные дела и судебные заседания точно не проходят бесследно. Я с интересом разглядывала ее лишенное косметики лицо, на котором отчетливо обозначились морщинки и синяки под глазами. Что ж, Кира моя ровесница. Ей тоже недавно исполнилось 40 лет. И выглядит она на этот возраст, несмотря на все свои деньги. С не меньшим интересом я разглядывала и Дениса Кривицкого. Муж Пленовской выглядел рассерженным. Он явно злился на присутствие в зале средств массовой информации и делал нетерпеливые жесты в сторону наиболее настырных фотокорреспондентов, направлявших на него и Киру объективы камер и слепивших вспышками в лицо. «Встать! Суд идет!» Всё-таки необычно слышать эту фразу не со своего привычного места, а из зала. Я встала, улыбнувшись Машке, которая, одетая в судейскую мантию, шла сейчас к своему столу. Впрочем, подруга меня пока не замечала. Лицо ее было серьезным, она полностью сосредоточилась на работе. Что ж, я ее прекрасно понимала. Таганский районный суд в составе председательствующего судьи... Я на секунду отвлеклась, задумавшись, пропуская мимо ушей слова подруги, но вовремя собралась, вернувшись в действительность. С участием государственного обвинителя Комарова Сергея Юрьевича, подсудимой Пленовской Киры Александровны, защитника подсудимой адвоката Угольниковой Натальи Петровны, пресекретаря Игнашевой Ольги Леонидовне, рассматривает в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Киры Александровны Пленовской, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 198 УК РФ, уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Кира Александровна, вам разъясняются права по статьям 47, 259, 260 УПК РФ, статьи 51 Конституции Российской Федерации. «Права понятны?» Строгим голосом начала судебное заседание Машка. «Да, уважаемый суд, права понятны», — ответила Кира. «Кира Александровна, с 20 лет вы открыли ИП и вели, как утверждает обвинитель, успешную предпринимательскую деятельность. Расскажите подробнее, чем вы занимаетесь?» «Уважаемый суд, я известный блогер и бизнес-тренер, а также имею фирму по производству и продаже косметических и уходовых средств, а также бытовой химии. Мой первый бизнес был в сфере косметологии. Я запустила производство и продажу кремов для кожи Mickey Beauty. Затем, спустя несколько лет, я расширила бизнес и создала целую линейку продуктов Kira Pli, о которой буквально мечтает каждая девочка в России и странах СНГ. Вы и тут продолжите свою песню про гениальное предпринимательство и федеральные масштабы? Вы хоть знаете, как налоговая декларация заполняется, чтобы с продаж Kira Pli налоги заплатить?» Взвился прокурор Сергей Комаров, которого я неплохо знала. Мужик он был въедливый, а в дополнение к тому еще и злобный. «Каким выводом пришло следствие?» — спросила Машка. «Ваша честь, подсудимая действительно талантлива. Вот уже 15 лет ведет активную деятельность в социальных сетях. Проводит различные вебинары, лекции, семинары, как на бесплатной, так и на платной основе. Рекламирует линейку косметических продуктов Kira Pli, производством которой занимается общество с ограниченной ответственностью Kira Pli, учредителем которого является подсудимая. Примечательно то, что заявление в полицию для проведения проверки в отношении подсудимой подала ее бывшая бизнес-партнерша Людмила Соболева. Соболева и Пленовская вместе создали общество с ограниченной ответственностью «Микки Бьюти» и одноименный бренд. 10 лет назад Соболева продала свою долю в ООО «Пленовской», которая стала единственным бенефициаром всего общества с ограниченной ответственностью, переименовав бренд и предприятие. Кира Александровна, расскажите, почему вы выкупили у Людмилы Соболевой ее долю? Зачем ваша партнерша вышла из такого успешного бизнеса? Голос Машки звонко разносился до самого последнего уголочка большого зала. Стрекотали камеры, щелкали фотоаппараты. Журналисты примерно записывали каждое слово на диктофон. К этому времени мы всерьез разошлись с Милой, то есть с Соболевой, простите, по подходам к ведению дел. На тот момент Мила была мне не нужна. С самого начала я практически все придумала и сделала сама. Мы познакомились с Милой, когда у нее был убыточный магазинчик, в который никто не ходил. Я ее раскрутила. Я ей все показала. Я всему научила. Если бы не я, она бы и дальше в своем бизнесе микроскопических масштабов копейки считала. Кира Александровна, после сделки с Людмилой Леонидовной, по данным Федеральной налоговой службы, у вас начала расти задолженность перед бюджетом. Отчетность сдавалась с просрочками. Приходилось делать много уточнений в бухгалтерских отчетах, сообщил Комаров. Машка тут же отреагировала. Судя по всему, именно Людмила Леонидовна отвечала за юридическую и финансовую часть, а вы за маркетинг и рекламу, верно? Да за что она там отвечала? За составление и подачу бумажек? Это сегодня все автоматически делается и на аутсорс отдается, чтобы время от основного дела не отнимать. Вот развитие бренда и стратегия компании – это работа. А бумажки можете знаете, куда себе засунуть. Да уж, судя по всему, с нервами у Пленовской было совсем плохо. Это ж надо догадаться так вести себя в суде. Видимо, Наталья Угольникова считала так же, потому что начала делать своей подзащитной какие-то знаки. «Кира Александровна, суд делает вам первое и последнее замечание. Вы находитесь в зале суда. Проявите уважение к отправлению правосудия». Голос моей подруги стал суровым. «Конечно, уважаемый суд. Ваши бумажки важнее всех остальных документов. Я отношусь к ним с большим уважением». «У стороны обвинения есть что дополнить?» — обратилась Машка к Комарову. «Да, уважаемый суд. На основании решения исполняющего обязанности начальника ИФНС налоговой инспекции была проведена налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и своевременной уплаты, удержания перечисления, единого социального налога и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за период с 1 января 2021 по 31 декабря 2022 года индивидуальным предпринимателем Кирой Александровной Пленовской, а также всеми предприятиями, в которых она выступала учредителем. Был составлен акт выездной налоговой проверки. На основании данного акта, иных материалов налоговой проверки, результатов проведенных мероприятий дополнительного налогового контроля, а также письменных возражений налогоплательщика и дополнительно представленных материалов руководителем налогового органа, принято решение о привлечении Киры Александровны Пленовской к ответственности за совершение налогового правонарушения. На основании сообщения налогового органа о доначисленных по результатам налоговой проверки 411 миллионов рублей следственными органами в отношении Киры Александровны Пленовской было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно ответу Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы, индивидуальный предприниматель Кира Александровна Пленовская за 2020 год получила доход в размере 360 миллионов рублей, за 2021 год в размере 420 миллионов рублей и за 2022 год в размере 280 миллионов рублей. По залу пронесся коллективный вздох. Хотя все эти суммы уже много раз оглашались в интернете и новостью не были, размах бизнеса, построенного по сути на продаже воздуха, все-таки не мог не впечатлять. Совокупный размер налоговой недоимки за указанный период, связанный с искусственным дроблением бизнеса, составляет 411 миллионов рублей, что было квалифицировано как особо крупный ущерб бюджету. Постановлением суда разрешено наложение ареста на банковские счета Киры Александровны Пленовской с запретом проводить какие-либо финансовые операции по указанным счетам. На момент сегодняшнего заседания вся недоимка в добровольном порядке возмещена государству в полном объеме. Считаем, что вина подсудимой полностью доказана, и просим назначить ей наказание по части 2 статьи 198 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года. Вот как. Получалось, что Пленовская добровольно погасила свой огромный долг. Как и моя Сашка, не кстати вспомнила я. Конечно, Сашкины 280 тысяч несопоставимы с почти половиной миллиарда, но все же. Если претензии налоговиков удовлетворены в полном объеме, это не может не повлиять на приговор. «Кира Александровна, в вашем личном деле указано, что вы беременны. Это правда?» Услышав Машкины слова, я чуть не упала со стула. «Да что же это за эпидемия-то такая? Все вокруг беременные, даже подсудимая». Я в очередной раз вспомнила о том, что Пленовская – моя ровесница, и незаметно положила руку на живот. У нее он так не выпирает, значит, срок меньше. «Да, уважаемый суд, я на третьем месяце беременности. Честно говоря, еле стою на ногах. У меня довольно сильный токсикоз. Моя прежняя беременность закончилась печально. Но только из уважения к вам, о чем вы меня отдельно предупредили, я не смею прерывать судебное заседание». «Уважаемая Кира Александровна, если вам будет удобней, вы можете не вставать, когда к вам обращается суд». Благосклонно отреагировала Машка. «Итак, позиция обвинения понятна. Наталья Петровна, вам слово». Со своего места встала адвокат обвиняемой Наталья Угольникова. Я навострила уши. Люблю наблюдать за работой профессионалов, к коим Угольникова, несомненно, относится. «Уважаемый суд», — хорошо поставленным голосом начала она. «Мы считаем, что как налоговая проверка, так и уголовное преследование — это происки конкурентов моей подзащитной. Без административного давления делу, очевидно, не дали бы ход, так как Кира Александровна — публичный человек. Кроме того, следствие допустило ряд существенных процессуальных нарушений. Например, следователь перед производством финансовой экспертизы не разъяснил подсудимой права. Ознакомил ее с постановлением о назначении финансовой экспертизы после ее проведения, чем нарушил требования статей 195, 198 УПК РФ. Также финансовая экспертиза проведена без учета документов о покупке и оплате подсудимой стоимости ряда имущества для бизнеса, в том числе ИП, что изначально не было учтено в качестве основания для снижения налогооблагаемой базы. В результате сумма налога за указанный период рассчитана экспертом с нарушением целого ряда требований Налогового кодекса Российской Федерации. Да, Угольникова не зря считалась одним из самых дорогих российских адвокатов. И Савелий Кривицкий, а по слухам именно свёкор, оплачивал юристов для Пленовской, мог быть доволен вложением в нее каждого рубля. Я вдруг подумала, что не хотела бы столкнуться с Угольниковой в суде. Хотя совместной работе, к примеру, с Мариной Раковой, всегда была рада. Марина тоже блестящий адвокат. Но до Угольниковой ей еще расти. Во-вторых, мы продолжаем обжаловать результаты налоговой проверки в судебном порядке. Продолжала та. Суд кассационной инстанции уже дважды возвращал дело на новое рассмотрение. Да, на сегодняшний день мы снизили сумму недоимки в два раза. Решение суда вступило в законную силу. Но мы продолжаем настаивать на невиновности моей подзащитной. И я не исключаю, что кассация в третий раз может вернуть дело на повторное рассмотрение. И, уважаемый суд, прошу обратить внимание на изменения в статье 198 Налогового кодекса от 18 марта 2023 года, а именно части 3. И напоминаю суду, что моя подзащитная впервые привлекается к судебной ответственности и все недоимки и пени на сегодняшний день выплатила. По залу опять прокатился вздох недовольства, и судье пришлось призвать к порядку. Когда зал успокоился, адвокат продолжила. В-третьих, у Киры Александровны очень сложная судьба. Она рано осталась без отца. С 12 лет была вынуждена помогать своей матери мыть полы и ухаживать за парализованной бабушкой. В 17 лет уехала из дома учиться в большой город. Сразу начала работать, потому что мать не могла обеспечить ей достойный уровень жизни. И с тех пор продолжает зарабатывать себе на хлеб честным трудом. Ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности моя подзащитная не привлекалась. Имеет множество положительных характеристик, которые мы приобщали к материалам дела. Да что там, зайдите в интернет и прочитайте сами. Уже более 3 миллионов человек поставили свои цифровые подписи в поддержку Киры Александровны, чтобы это дело наконец прекратили и ее выпустили из зала суда. Она, в конце концов, будущая мама, а не преступница. И по состоянию здоровья в интересах будущего малыша нуждается в медицинском уходе и отсутствии нервотрёпки. Кира Александровна, вам есть что добавить к словам вашего защитника? Нет, уважаемый суд. Лучше и не скажешь. Я совсем не хочу получить еще одно замечание от суда в свой адрес, но поскольку вы меня спросили, что я хочу сказать, я скажу. Я жертва, понимаете? Жертва вот этой ситуации. На меня напали в результате навета, клеветы, доноса. Называйте это как хотите. Когда крутишься с утра до вечера, очень легко совершить ошибку. Но за ошибки не судят. Государство хотело содрать с меня денег. Что ж, я их заплатила. Но каждый свой рубль я заработала сама. Своим умом, своим трудом, а не везением или милой мордашкой, как пишут злые языки в интернете. Для фискальных органов я не предприниматель, не бизнесмен, не основательница бизнеса, приносящего почти 500 000 000 рублей в год. Я корова, которую можно доить сколько угодно. Но даже в этом случае доить нужно с умом, чтобы корова не сдохла, иначе доить будет нечего. В этом и заключается вся суть нескончаемого дела. Суд переходит к прениям сторон. Слово государственному обвинителю. Комаров снова встал. «Спасибо, уважаемый суд. С большим интересом слушал, что говорит подсудимая. Особенно про дойную корову. Странное сравнение для человека с высшим психологическим образованием. Не правда ли, Кира Александровна? Ваша жизнь, которую вы сами добровольно предавали огласке, совсем не про ум и старание. Развлечения, путешествия, красивая жизнь в собственном доме. Вот весь смысл того, что вы транслируете в интернете и рассказываете на своих выступлениях. Я действительно поражаюсь, за что вам люди платят такие деньги. Ведь в этом нет просто никакого смысла. Но платят и продолжают платить. Раскройте нам тайну. В чем секрет? Боюсь вам этого не понять. Ни меня, ни людей, которые учатся на моих курсах, потому что стремятся улучшить свою жизнь. Все, что им для этого надо, — талика смелости. Вот этим я и торгую, если хотите. Смелостью следовать своей мечте. У вас хотя бы страница в социальной сети есть? Знаете, как трудно там пробиться в люди. Я вам дам бесплатный урок. Доходы можно поднимать или количеством, что значит увеличение продаж, или качеством, что значит увеличение стоимости одного чека. Да, я продаю курсы и рассказываю людям, как получить успех и признание. Но знания, навыки, умения — это не главное для продаж. Продажи делаются на известном бренде и популярности, которые я своей кровью заработала. А такие, как вы, мало того, что в этом ничего не понимают, так еще все рушат. Комаров побагровил. Уважаемый суд, разрешите задать подсудимой уточняющий вопрос. Разрешаю. То есть вы признаете, что продаете, грубо говоря, фуфло, лишь бы продать? А качество того, чем вы торгуете, вам оно все равно? И тут вы пытаетесь все извратить и переиначить. Вот скажите, вы знаете, сколько людей подписало петицию в мою поддержку? Более 3 миллионов человек. А сколько человек подписало петицию, чтобы прекратить мою деятельность из-за того, что я продаю, как вы выражаетесь, фуфло? Знаете? 0. Такой петиции нет. Значит, люди, иначе говоря, потребители, знают мой продукт и любят его. Мой банковский счет тому подтверждение. А вас никто не любит. Чему подтверждение ваш банковский счет? Вы даже близко не понимаете, что значит быть предпринимателем и являться частью рыночной экономики, платить людям зарплаты, нести за них ответственность. Я ответила на ваш вопрос. Уважаемый суд, подсудимая сегодня уже несколько раз позволяла высказывать оскорбления в мой адрес. Как можно участвовать в прениях в таких условиях? Комаров просто был вне себя. Зато Машка оставалась совершенно невозмутима. Если у вас все, то считаем прения сторон законченными. Далее реплики сторон. Со стороны обвинения. Подсудимая уклонялась от уплаты налога в общей сумме 411 миллионов рублей. Что согласно примечанию к статье 198 УК РФ является особо крупным размером. Сторона обвинения поддерживает ранее озвученную позицию. Полагаем, что вина Киры Александровны полностью доказана, и просим назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. В противном случае полагаем, что назначение иного вида наказания не позволит достичь цели исправления подсудимой. Реплика со стороны защиты. Я сказала все, что хотела. Мне больше добавить нечего, заявила Угольникова. Суд предоставляет последнее слово подсудимой. Несмотря на разрешение говорить сидя, Пленовская снова встала. Вряд ли это было возможно, но за время проведения заседания лицо ее осунулось еще больше. Я вспомнила, как страдала первые недели беременности и невольно ее пожалела. Что ж, каждый из нас в ответе за свои действия. Никакого преступления я не совершала и не хотела совершать. Тихо начала Пленовская. Я честный человек, который ведет открытую публичную жизнь. В отличие от налоговой и следствия, которые гробят жизни успешных людей из своих кабинетов, мне нечего скрывать. Если бы я не была честной, я бы не стала такой популярной. Это же очевидно. За мной просто не потянулись бы люди. Может, в каких-то моментах я была слишком эмоциональна, но действовала не из злого умысла. И умоляю вас принять объективное и справедливое решение. Меня подставили, обидели и оскорбили в прошлом близкие мне люди. И я не хочу совсем потерять веру еще и в тех, кто должен блюсти закон и защищать обычных граждан. Суд удаляется на совещание. Машка скрылась в совещательной комнате, и я тоже поднялась со своего стула. Пора и честь знать, вернуться к работе. Приговор я могу узнать и позже. Почему-то мне казалось, что я знаю, каким он будет. Хотя, мало ли, Машка вполне способна меня удивить. «Вы идете или остаетесь? Спросила я у Димы, который продолжал сидеть. Он молчал, а на его лице я читала откровенное потрясение. Проследив за его взглядом, я поняла источник этого потрясения. Димины глаза находились как раз на уровне моего выпирающего живота. «А? Что?» «Я бы остался, если вы не против», — пробормотал Дима. «Елена Сергеевна, а...» «Оставайтесь. Потом расскажете мне про приговор». Улыбнулась я, чувствуя неимоверное облегчение от того, что с моей тайны наконец-то сорваны покровы. Вернувшись в свой кабинет, я с необыкновенной легкостью приступила к работе. Период так тяготившего меня молчания подходил к концу. Что ж, жизнь необратимо меняется. И впервые за очень долгое время я была этому рада. Дима вернулся в кабинет примерно через час. «Ну что?» — спросила я его. «Какой приговор вынесла наша Мария?» Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Киры Александровны Пленовской в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 198 УК РФ, суд принимает решение. Признать Киру Александровну Пленовскую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 198 УК РФ, и с учетом смягчающих обстоятельств назначить ей наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, а также запрета вести коммерческую деятельность в интернете сроком на 5 лет. По памяти продекламировал Дима. «Я так и думала», — улыбнулась я. Машка проявила все-таки верх человеколюбия. Но, признаться, я этому рада. «Елена Сергеевна, простите, можно задать вам личный вопрос?» «Что ж, мой помощник всегда лихо брал быка за рога и особым терпением не отличался». «Можно, Дима?» Пряча улыбку, сказала я. «Вот на Диме сейчас и порепетируем все, что мне сегодня предстоит рассказать семье, коллегам, а потом еще и Миронову». Помощник открыл рот, но задать свой нетактичный вопрос не успел, потому что открылась дверь, и в кабинет ввалилась Машка. «Фу!» — возопила она. «Семь потов сошло! Вы должны! Нет, вы просто обязаны сейчас же напоить меня кофе! Дима, дуй за пирожными! Возьми эклеры, потому что я заслужила! И не говорите мне ни слова о диетах!» «Никто и не собирался», — пробормотал Дима с явным сожалением. «Что ж, моя казнь египетская откладывается, а ему придется потерпеть с удовлетворением своего несносного любопытства». Дима сварил кофе и ушел за пирожными. Машка откинулась на стуле и с удовольствием сделала первый глоток. «Боже, как хорошо! Я тут у тебя посижу немного, а то рискую нарваться на Комарова и выслушать массу неприятного. Он просто вне себя». «Представляю», — засмеялась я, лишила его такой громкой славы. Захапала ее себе, отпустив Пленовскую с миром. «А что я должна была сделать?» «Скажи на милость», — вздохнула Машка. «Недоимку в 400 миллионов с гаком эта курица заплатила. Свёкор ее помог, олигарх Кривицкий. Дал необходимые деньги. Все до копеечки. Так что к началу суда вся фискальная задолженность, включая пени, была погашена. Мошенничество ей никто даже не предъявлял. Это адвокаты еще до суда расстарались. Так что сидеть ей не за что. И штрафа вполне хватит. Ну и возможности собирать деньги на коммерческой деятельности в соцсетях я ее лишила. Не будет у нее ни марафонов, ни консультаций, ни тренингов. А косметику свою пусть производит и продает. Тем более, что она у нее неплохая. Я на себе проверяла». Я встала и подошла к кофемашине, чтобы налить себе кофе. «Пленовская не пропадет», — сказала я, улыбаясь. «Она обязательно что-нибудь придумает, потому что действительно талантливая. Вот такой у человека талант — делать деньги из воздуха. Например, будет в соцсетях рассказывать о ходе своей беременности, а потом о материнстве. Разумеется, безвозмездно, выполняя запрет суда. Вот только собирать, например, пожертвования ты ей не запрещала. Вот тебе и лазейка». Подруга с некоторым изумлением смотрела на меня. Точнее, на мою фигуру. Хорошо подсвечиваемую, внезапно выглянувшим из-за туч и светившим сквозь окно солнцем. «Вот да. Эта сучка Пленовская еще так вовремя забеременеть успела. 10 лет думала, что у нее бесплодие. Крест на материнстве поставила. И тут такое. Беременность в 40 лет. Разве могла я ее в таком состоянии посадить? Мы же бабы все матери, понимаем друг друга». Я снова засмеялась. Мне было легко-легко. Впервые за очень долгое время. «Погоди, подруга!» — опешила Машка и отставила свою чашку на стол. «Я чего-то не понимаю. Ты что, тоже беременна?» «Беременна», — легко согласилась я. 21 неделя уже, Маш. Через 2 месяца в декрет. К концу января рожать». Машка в немом молчании открывала и закрывала рот, как выброшенная на берег рыба. «Так ты чего молчала-то столько времени?» Наконец завопила она. «Кузнецова, я тебя просто сейчас убью. Ты как могла мне не сказать-то? Я не понимаю». «А Плевакин знает. А Сашка что говорит? А Надка с Таганцевым? А Миронов? Миронов вообще в курсе, что станет отцом?» Я молчала. «Ты что, ему не сказала?» С подозрением в голосе спросила Машка. «Кузнецова, ты что, совсем отбитая на всю голову? Ты как собираешься одна на 5-м десятке ребенка поднимать? Жить на что будешь и где? В своей съемной квартире?» Вместо ответа я достала телефон и набрала номер Плевакина. «Анатолий Эммануилович, мне надо с вами поговорить», — выпалила я, когда председатель суда взял трубку. «Да, хорошо. Сейчас сделаю 1 телефонный звонок и приду». Я посмотрела на Машку и ласково улыбнулась. «Я с тобой все обязательно обсужу. Но позже, ладно?» «Ты не сердись, Маш. Но мне сейчас нужно решить пару очень важных вопросов. Я и так слишком долго откладывала. И еще я хочу, чтобы ты знала. Ты моя лучшая подруга. И ты первая, кому я призналась. Вот так, Машуля». Не глядя больше на подругу, я вздохнула и набрала очень важный для себя номер. Гудок ударил в ухо, заставив сжаться все внутри. Второго, впрочем, не последовало. «Да, Лена, я тебя слушаю». Услышала я голос Виталия и твердо ответила: «Нам надо встретиться».